награждаем. Спасибо. Да, давай, скажи какую-нибудь, да, скажи какую-нибудь эту тоже бхавную, трогательную спасибо. Речь. Да это не нам, спасибо, это... Скажи спасибо, что-нибудь, спасибо да. Спасибо всем, да, спасибо всем, кто принимает активное участие, кто принимает пассивное участие, кто вообще не принимает участие. Да будут все живые существа сейчас. То есть все мы сможем все. То есть надо просто... Хорошая мантра, все мы сможем все. Потому что надо искать возможности, если возможности нет, то они найдутся все равно. Вот мы ходили на выставку, там очень интересно, много вопросов нам прям вот мы задали вопрос, не было решения. Пришли на выставку сразу же нам оп. И причем так визиточку дали и ответили на 10 вопросов, еще у нас 10 возникло, но это на следующей выставке мы еще узнаем. Так что давайте все вместе строить, созидать, у нас все получится, друзья. Ну спасибо. И давайте. Давайте я еще буквально 2 минуты скажу. Значит, друзья, вот видится мне, строительная карма никого из вас не обойдет. Вот вопрос времени, когда вам надоест жить в каменных джунглях и вам захочется на природу. В ашрам там, или в свой какой-то там свой дом на земле. И это просто почему еще раз я об этом говорю? Потому что, ну, это говорит весь цивилизованный мир. Ну, никто не живет в многоэтажках. Во всем мире. Ну, нет, конечно, есть, но это очень узко ограниченное. Все живут в своих домах на земле. Это вопрос времени, как вам захочется жить на земле с единомышленниками. Поэтому я предлагаю, значит, вот к ребятам приезжать, хотя бы посмотреть, что они там делают, тем более там работы, сейчас тепло, сейчас там уже можно и отдохнуть, и позаниматься. Знаю, еще там у них, ну, еда, йога в обмен на продовольствие, вот. Поэтому приезжайте, занимайтесь, практикуйте. Как только крыша там будет, мы начнем там проводить уже кое-какие такие мероприятия. Ну, такие вот нормальные. Потому что там это идет гораздо легче. Особенно вот пранаяма-йога. Вот сколько было вопросов. Дайте пранаяма-йогу, дайте пранаяма-йогу. А я боюсь давать пранаяма-йогу. Потому что ее надо изучать на земле. Если ты начинаешь изучать ее в помещении, эффект... Я сам... Не знаю, десятилетия, там, помню, потерял в своей жизни, пытаясь в закрытом помещении начать изучать пранаяму. Вот, поэтому приезжайте к ребятам, приезжайте на лекции, помогайте, там уборки много, надо убрать от всего, значит, мусора, все это вывести, помните, да? Идеал. Либо красиво, либо природа. Вот только 2 состояния, значит, окружающей Вселенной. Либо красиво, либо природа. Так, ну все, я сказал... А еще нам надо поблагодарить. А я даю. Что поблагодарить? Кто перевел у нас 4 цели жизни, я отключу. Сейчас. Ну мы отдельно это все, мы чтобы этим отдельно. Так, или в одну эту тогда. Да, сейчас. Давай, значит, тогда иди сюда. Значит, друзья, совершенно уникальное событие. Я просто счастлив. Перевели лекцию 4 цели жизни на английский язык. Перевод великолепный. Просто выше всяких похвал. Вот правда, вот она истинная работа, понимаете, что называется, ну, прям вот я в восхищении. Вы помните, что у нас культ билингвал, и вы помните, что без английского никуда, и поэтому, ну, это действительно очень, я очень благодарю всех тех, кто принимал в этом участие, потому что, ну, вызвало мое просто полнейшее восхищение все. Костя? Итак, и за перевод, и за озвучание также этого фильма Наталья Сачитананда. А видеомонтаж и все, видеоредактура это Сергей Самвид. А книги на семинаре, грамоты книги вручим на семинаре. Приезжайте, Наталья Сергеевна. А также, друзья, в RedMine... Ничего не понял, я честно сказать. В RedMine много свободной карма-йога-работы. Заходим, берем, трудимся. И получаем это благодарность. Вот. Ну, давайте я еще раз. Великолепный перевод, великолепная озвучка. Все великолепно, просто выше всяких. Да, смотрите на канале. И нам надо вообще, друзья, конечно, англоязычную вот эту нашу часть ее расширять. Все? Все, ура! Всем здравствуйте! Меня Меня зовут Анна Вотра. Я преподаватель куратора открытой йоги. Сегодня у нас вновь очередная лекция по йоге. Тема сегодня будет несколько неоднозначная, например, для кого-то точно. Тема называется так: хатха-йога, сочетание анатомии и медитации. Тема действительно, на первый взгляд, для кого-то несколько непонятная, потому что есть у нас наша традиция школы открытой йоги, есть весь остальной мир со своими некими перекосами, некими значениями. И как же нам быть, как нам вообще сохранить, с одной стороны, древнюю традицию, доброе учение, которое может быть полезно для современного человека, с другой стороны, все новые знания, которые накопило человечество за последние пару веков в виде анатомии, в виде знаний о строении человека как раз. Перед тем, как пройдем как раз к самым интересным моментам, как нам это соединить и, собственно, зачем нам это вообще соединять, по доброй традиции, надеюсь, школы открытой йоги, давайте разберемся с терминами, чтобы не было неправильного понимания, чтобы мы говорили на одном языке и понимали вообще, о чем мы говорим. Итак, что такое йога? Ну, интерпретаций этого термина множество, начиная от каких-то религиозных до заканчивая философских и так далее. Слово йодж или юдж, оно вообще переводится в различных значениях как соединение, связь, упряжь, союз. То есть уже настраивает нас на то, что это союз, соединение чего-то. В школе открытой йоги обычно дается следующее определение, что йога – это система самопознания. То есть через различные упражнения, не только хатха-йога, да, физические упражнения, про которые мы говорим после, но и самые разные упражнения, человек учится узнавать, познавать, чем он является. То есть это учение или практика, направленная для расширения свободы человека, как физической, так и умственной, ментальной и так далее и тому подобное. При этом важно всегда отмечать, есть разные школы йоги, есть разные трактаты по йоге, и для того, чтобы учение все-таки или практика, вот даже практика физического вида йоги называлась йогой, там должны быть два понятия. Ну, по-простому, опять же, это некие принципы, базовые элементы. Если объяснять на пальцах, это доброта и логика. Если в том, что мы делаем, это присутствует, ну, вероятно, это уже может являться йогой. Йога сейчас в современном мире достаточно активно развивается, такое массовое явление, скажем так, модное. Это соединение, по сути, всего лучшего, что может предложить древняя добрая традиция и всего нужного и современного знания о строении человека и, что важно, механизмов его движения. Хатха-йога. Что же такое хатха-йога? Это ныне популярный вид йоги, который везде присутствует, в разных фитнес-центрах, в разных клубах и так далее, это слово, которое у многих на слуху. На первый взгляд, этот вид йоги работает с физическим телом, то есть способностью принимать какие-то позы, ручки, ножки могут как-то сгибаться, какие-то положения принимать. Вот, казалось бы, мышцы там размял, там потянул, вот она твоя вся хатха-йога. Вроде как так, да не совсем. В самом названии хатха-йога есть такие слоги ха и тха. Разные есть переводы этих двух слогов. Указывают они в любом случае на соединение чего-то противоположного. То есть ха и тха. Это две крайности, это две противоположности. Слово йога – союз, соединение. То есть что-то мы должны соединить. При выполнении поз хатха-йоги соединить какие-то две противоположности. Это так, чисто к размышлению у нас, да, идет. Сейчас вообще этот вид йоги кто-то выводит в отдельный вид йоги, что хатха-йога – это самостоятельная практика, без каких-то там нюансов и прочее. К Кто-то же считает хатха-йогу ступенью более серьезным, более высшим видом йоги, например, раджа-йога. То есть считается, что хатха-йога – это ступень как раджа-йоги, к ее практике. На самом деле это вопрос, как рассматривать и какие клише или как это все расформировать, да? То есть это вопрос метода. По сути, может быть и так, и так. Под анатомией, что хотелось бы понять на этой лекции. Под анатомией я понимаю не прямое классическое значение этого термина, то есть анатомия – это такой комплекс наук о строении человека, о его тканях, о системах организма и так далее. Я бы хотела здесь понимать вопрос биомеханики, то есть как человеческое тело может гнуться, по каким законам оно работает. И интересует не просто абстрактная, да, эта тема, хотя она, безусловно, интересна, то есть как какие мышцы в человеке находятся, как они состоят, из чего состоят, но вопрос практического применения, чтобы это можно было сразу же применить на коврике или, если человек преподает, то в зале с людьми. Под медитацией. Под медитацией в данном... В данной лекции мы будем подразумевать удержание концентрации, внимания. Это работа с вниманием и его удержание на выбранном объекте. В данном случае, в данной лекции, это касается тела человека. То есть мы удерживаем внимание на том, что происходит с телом. Не просто вот я там свои мышцы какие-то ощущаю, там что-то гнется, ощущения от более грубых к более тонким. Ну и хотелось бы ответить на вопрос, почему вообще такая тема возникла, зачем нужно соединить в хатха-йоге анатомию и медитацию. Тема эта возникла не только от попыток перевести, адаптировать вообще само знание йоги к современному образу жизни человека, то есть для современного человека, чтобы он это понял и мог воспользоваться, но и с различными периодами, которые были в школе открытой йоги, с различными ее методами и по-своему своими крайностями. Для кого-то эта тема, в принципе, спокойно сочетается для каких-то преподавателей, для студентов. Для кого-то она очень неоднозначная, кто-то считает, что можно без чего-нибудь обойтись. Да, то есть выкинуть понимание анатомии, то есть того полезного, что может дать эта практика, либо выкинуть понимание медитации, то есть ощущение того, что я чувствую в данный момент, когда выполняю позу. По сути, и тот, и другой метод анатомии медитации – это крайности. Они как могут быть полезны, ну, так и в определенной степени могут нас усыплять, либо какой-то, не то что вред приносить, но не на пользу нам. Были различные споры в школе, открытые йоги, различные периоды ее развития. И зачем же все-таки мы все равно соединяем практических занятий, соединяем в рамках плана обучения наших студентов. Для себя, для практика. Зачем это? Ну, во-первых, знания об анатомии могут помочь человеку либо упростить позу, либо усилить ее. То есть это может быть качественный рывок в практике. Так же, как и соединение ощущений, то, без чего практика, ну, по сути, будет немыслима, она превратится просто в какую-то физическую деятельность, какую-то действительно гимнастику йогов или в какой-то фитнес, то есть должно это там быть. Если мы соединяем две крайности, мы быстрее продвигаемся. Если мы идем только одним путем, есть свои нюансы, да, мы можем в чем-то застопориться, то есть не хватает нам для уравновесия чего-то. Есть знания, но не хватает чувственного опыта, и наоборот. То есть человек пока дойдет до ощущений, до того, что как он ощущает свое тело, что с ним происходит в данный момент, проходит время, человек так или иначе может что-то не понимать, недопонимать. Для преподавателя эти вещи вообще очень важные. Вот потому что преподаватель на коврике не для удовлетворения собственных амбиций или показывания, какой он гибкий, какой он классный, он для того, чтобы передавать знания йоги в виде практических наработок, чтобы люди могли заниматься йогой, чтобы они на коврике могли это переоткрывать, чтобы они могли чувствовать. И соединяя некие положения из анатомии или биомеханики, подсказывая им, и при этом направляя их в их ощущения, чтобы он не думал, там, вот мышца такая-то, коленка такая-то, угол такой-то, чтобы он его задали некий вектор, и он погружался в себя. Для преподавателей, поскольку у нас здесь курсы преподавателей йоги, много студентов, как действующих, будущих преподавателей, так и действующих преподавателей, хотелось бы попробовать вывести такой рецепт, хотя более подробно о нем, безусловно, мы говорим на старших курсах. Рецепт преподавания, некий идеальный, если попытаться все-таки вывести. Соответственно, это будет некие, не некие, а вполне конкретные знания анатомии, движения человеческого тела, плюс способность погружать человека в ощущения, направлять его, вести, чтобы человек учился чувствовать себя в данный момент. И плюс такой аспект, про который не то что многие забывают, а не отдают ему должного уважения, это речь. Это качество речи. Это не только громкость, это не только интонации, с которыми человек может работать, например, во время занятия. Но это определенная подборка слов, их качество, то есть чистота речи. В методе и чувствования, который, по сути, будет нас подводить через ощущение к медитации, может нас подводить к этому, так и в знании анатомии, который, по сути, является помощью себе, либо другим, если мы про преподавателя говорим, есть свои плюсы и минусы. То есть у любого явления есть две совершенно разных стороны, это нормально. При этом стоит отметить, что каждому из методов стоит подходить по-своему. В каждом из них есть сильные стороны, есть определенные практики, которые нас могут подводить к ним, так и вещи, которые могут нам мешать в этих методах. Чувствование. Направление внимания на себя, на свое тело, то есть что ощущаю я сейчас, выполняя позу. То есть мы позволяем услышать свое тело, чтобы тело вело нас в практике. Знание анатомии – это некие достаточно, может быть, жесткие некие рамки, которые говорят, что вот так твоя коленка, например, сгибается, вот так она в обратную сторону не может выгнуться. Они нам помогают, облегчают и усиливают позу нашей практики. У нас есть замечательные тексты, трактаты открытой йоги. Они вынесены в отдельную книжку. Мы часто используем на своих лекциях, занятиях, практиках, в обучении студентов, чтобы опять же понимать смысл, о чем мы вообще говорим. Надо сказать, что вот эти две крайности, и чувствование, и знание анатомии, в них в равной мере могут присутствовать, выражаясь терминами нашей школы йоги, метод энергии, метод сознания и принцип совершенства. Если что-то непонятное из того, что я говорю, информация есть на наших курсах openyogaclass.com, но я сейчас также зачитаю, что же каждый из этих методов, применимых в практике, под собой подразумевает. Вот у нас есть замечательный метод энергии. Опять же, мы сейчас все это касаемся сугубо хатха-йоги, то есть пытаемся в ней это все понять. Сам трактат описан как повествование или диалог учителя, ученика с учительницей, которая в ходе диалога рассказывает что их, о том, как практиковать, о том, что есть йога и прочее, прочее. Когда ты выполняешь упражнения продолжительно, без особых усилий, когда ты отдаешься ощущениям, когда ты позволяешь энергии проснуться в себе и правильным образом согнув твое тело, выполнять упражнения хатха-йоги. Это называется материнский метод энергии, мудрости ощущений. Не особо заботься о правильности выполнения упражнения. Приблизительно прими позу и ожидай, когда проснувшаяся энергия сама изогнет твое тело правильным образом. Энергия, как заботливая мать, выводит тебя к достижению совершенства. Доверься энергии тела, как своей маме. Это метод энергии, мудрости, ощущений, его еще называют женским методом. Это один метод. Казалось бы, что здесь больше аспект действительно про приблизительное положение, какая здесь анатомия. Нет, мы все равно можем, что в своей личной практике, что в преподавании, базовые знания все равно применять к этому. Теперь же выслушай о мужском методе сознания при выполнении йоги. Выполняй упражнение ограниченное время, пусть это даже будет время одного вдоха. Напрягай всю свою волю, применяй максимум усилий. Внутренним взором видь себя уже совершеннейшим йогом. Подчиняй себе свое тело. Максимально применяй свою волю и решимость, но только не навреди себе. Переходи из позы в позу, как Шива в танце. Все это называется методом сознания, отцовским методом усилия и решимости, побеждающим инертность и несовершенство тела. Вот такое дается определение методу сознания, методу энергии. И есть еще такой интересный принцип, о нем мы еще отдельно поговорим. Это принцип совершенства. С ним не все так однозначно. Его то относят к методу сознания, считают, что это он. Но по сути можно из него выделить грань, и что он относится и к методу энергии. Он там должен присутствовать в практике. Принцип совершенства говорит, как бы ты ни делал упражнения хатха-йоги, асаны, если при этом ты пытаешься делать их согласно предписаниям, которые ты получил от учителя или из текста, как бы у тебя ни получалось, ты делаешь эти упражнения совершенно, даже если внешне они не похожи на то, что предписывалось делать. Сам факт выполнения упражнений делает это выполнение совершенным. Ну а подхода к подходу у тебя будет получаться все лучше. Поэтому это промежуточное совершенство. Со временем же ты достигнешь неизменного, конечного совершенства. Поэтому понятие «выполнять упражнения неправильно» не имеет смысла. Самое важное – делать регулярно и продолжительно. Быть уверенным, что в нашей личной вселенной, в этот момент времени и в этих обстоятельствах, мы делаем его совершенно, как бы мы ни делали. Вот с такими тремя гранями хотелось бы поработать на этой лекции, несколько обрисовать, может быть, раскрыть их значение. В принципе, на каждый из этих методов можно подолгу медитировать, над ними можно размышлять, и они будут раскрываться. Но обычно нам лично что-нибудь мешает. И мы попробуем поговорить, что мешает нам, условно говоря, познать асану. Мысленно выберите какую-то одну позу, неважно, она любимая, нелюбимая, как нам кажется, получается она или не получается. Что нам мешает продвинуться в ней? Совершенно верно, да. Это такой был спойлер от человека. То есть мы можем цепляться за то, что нам мешает наше тело. Действительно, есть какие-то физические ограничения. Но если мы практикуем, они уходят. Можно говорить, что мешает время. Но опять же, если мы практикуем, то мы постепенно продвигаемся. Здесь бы я бы хотела осветить момент чего-то более тонкого, что мешает. Не физическое тело, что там коленка пока не может так выгнуться под каким-то там углом или еще что-то. А что мешает нам в полной мере понять, принять метод энергии. Вот принимаю я позу приблизительно. Что мешает? метод сознания, почему мы его постоянно с таким прям усилием, вот там сказано, да, что это усилие, но это усилие без насилия. Если оно причиняет боль, это уже не практика йоги. И совершенство, то есть совершенство – это не метод сознания, хотя он есть и в нем, принцип совершенства. Принцип совершенства есть и в методе энергии. Почему-то про это многие забывают. И, соответственно, и в чувствовании, как я уже называла свою лекцию, да, вот медитация, аспект медитации на тело, и в практике, связанной ну, с такой логичностью, с анатомией, есть свои нюансы, есть то, что мешает, есть свои какие-то крайности, также способы их решения. Вот первый вопрос по поводу чувствования. Казалось бы, что мешает человеку вообще чувствовать, ощущать? Казалось бы, это такая простая задача, что сядьте и чувствуйте. Что ты сейчас чувствуешь? Что чувствует ваша левая нога сейчас? Все удобно сидят? Или, может быть, надо кому-то положение? А спина? А все тело в целом? Здесь мы упираемся в то, что у нас нет привычки. Нет привычки направлять внимание на себя. Человек современный, он постоянно где-то, он либо вовне, либо в прошлом, либо в будущем. Но про тело обычно мы забываем. Соответственно, у нас не хватает опыта и практики по чем-то даже, может быть, в какой-то момент заставлять себя, направлять внимание на себя, что я ощущаю, что я чувствую. Учиться слушать свое тело. У него есть свои потребности, есть какие-то свои реакции. То есть ты хочешь делать, тебе надо что-то делать, а тело тебе говорит, что ну слушай, ну там нет, давай полежим, например. То есть это его потребность или сиюминутное желание? В принципе, если мы хотим получить для себя учителя по йоге, у нас уже один есть. Собственное тело. В отличие от нас, в отличие от нашего ума, тело не врет. У него вполне конкретные реакции. Приятно либо больно. Если тошнит, то вас тошнит. Вы не выдумываете. Если идет рефлекс уже какой-то, то он идет, и его сложно заглушить. Если мышцу свело, значит ее свело, а не просто так, да, захотелось. То есть тело, оно честное в этом плане, но мы его не слышим, не слушаем. Оно честно в отношении того, когда надо отдыхать. Оно честно в том, что оно хочет двигаться, ему нужны движения, ему нужна активность. Мы про это забываем со своим образом жизни. В отношении еды мы не привыкли чаще всего его слушать. Мы в силу привычки, а привычка это не всегда хорошо. Привычка может усыплять. Мы привыкли что-то есть одно, в то время забываем, что тело может не согласиться с нами. Оно может чувствовать, что, например, по запаху, что продукт не очень, что он нам сейчас не подходит, но мы в себя это зачем-то пихаем. Надо здесь вообще сказать, что вот по поводу привычки. Есть у нас такая фраза, в поле йоги часто она используется, что... Успех – это привычка заниматься, да, мастерство определяется позой шавасана, наверное. Но если мы делаем только в силу привычки все позы и не направляем, не ищем что-то новое в них, привык каждый раз, вот ножки перед собой расположил, пополам согнулся и все. А где в этот момент ты? Где в этот момент ощущение тела? То есть привычка нас начинает усыплять. Мы в этот момент либо где-то в своих мыслях, там, в телефоне, еще где-то можем находиться, да, либо в каком-то сонном, апатичном состоянии ума. А в тот момент, когда мы решили выполнять эту позу тела, оно хочет выполнять позу именно так? То есть мы... Или нет? Или мы хотим, ум хочет? Мы решили, что надо обязательно пополам сложиться, да, в наклоне, а тело хочет согнуться так же. Или иначе. Здесь мы подходим к такому важному аспекту, который присутствует у современного человека. В идеале у нас в практике йоги должно появляться антипотребительское отношение к своему телу. То есть мы относимся к нему, ну давай, я тебя поставил в позу, выполняй, сказал отжиматься, отжимай, отжимайся, да? А сказал бежать, беги. И желательно в этот момент не возмущайся, да? То есть сказал, что вот там надо мне работать, да, и не важно, что тело по этому поводу думает. То есть здесь тоже есть свои крайности. К телу относится либо как к животному какому-то загнанному, что выполняй мои четкие команды и помалкивай, да? То есть потом тебе морковку дадим так уж в конце, да? То есть либо порой воспринимают тело как какое-то... есть фраза у нас «укрощение плоти», да? «Чрезмерный аскетизм какой-то», что «надо вгонять какие-то формы», еще что-то. Это свои крайности, то есть к телу относится как к чему-то, ну, такому, само собой, имеющееся чувство. Что-то болит, таблетку выпил. Зачем разбираться в причине? Здесь же мы можем идти от обратного. Если мы будем учиться считывать сигналы тела, вот сидит человек на коврике, слушает лекцию или в своих где-то мыслях, да, а если направить внимание на тело, а почему где-то присутствует какое-то перенапряжение, какие-то мышцы наоборот там зажаты либо расслаблены, что я ощущаю в данный момент? На самом деле вот этот вопрос, если мы не можем почувствовать свое тело, ощутить то, что у нас преподаватели говорят, радость при выполнении упражнений. Наши преподаватели часто произносят такие фразы на занятиях, то есть радость от приблизительного положения, того, что ты его принял, от преодоления себя, радость от отдыха. То есть мы должны учиться соединять эти радости. А если человек на занятии, или вот мы сами говорим, я ничего не чувствую, просто не чувствую, то есть я не понимаю своих ощущений. Я не могу понять, это мне, особенно люди, которые знакомы с профессиональным спортом, бывшие гимнасты, говорят, я не пойму, а мне вот уже больно, или это просто вот мышцы растягиваются, это дискомфорт, связанный с преодолением себя. Можно идти все равно, продолжать направлять внимание, искать ощущения, пробуя, меняя положение, меняя нагрузку, например, в асане. Либо задавать с точки зрения разума себе вопросы, что я сейчас чувствую. Просто сидеть и представить, что я сейчас чувствую в данный момент. Что чувствует рука, что чувствует тело в целом, мышцы, ощущения. И искать вопросы, то есть собирать максимум на этот вопрос, максимум информации. То есть чувствуем прикосновение, да, к своей коже, температуру, одежду. То есть где-то удобно, какая-то одежда нам неудобная, например, тесно, да, ремень плотно сжимает, ноги замерзли, хочется носки одеть или как-то утеплиться или наоборот раздеться. То есть напряжение в спине, например, связано с тем, что весь день сидела за компьютером, работала, да, и не было активности, не было перерыва. То есть человек находится в уме, забывая про ощущения. И что ли я, например, чувствую свою какую-то слабость или раздраженность, оказывается, я просто голодна, я давно не ела, то есть я забыла про обед, ужин или еще что-то. И далее уже, отталкиваясь от ощущений, вот то, что мы сейчас с вами разобрали, это может касаться в целом жизни, да, вот мы сейчас сидим, потом встанем, пойдем по своим делам, поедем куда-то, периодически в течение дня направлять внимание на тело, что с ним происходит, так и конкретно направлять в практике выполнение поз, асаны, хатха-йоги. Что чувствую? И дальше более конкретно. Есть одна крайность. Болевых ощущений не должно быть. Но должно быть, должен быть вектор в сторону приятных ощущений. И вот постоянно искать его, спрашивать себя. Спрашивать у тела. Приятнее будет усилить сейчас? Или приятнее ослабить позу? Или будет приятнее выйти и отдохнуть? Если выйти и отдохнуть, то в какой позе? Компенсировал или еще как-то. То есть, опять же, формула в асане йоги, она работает. Это то, что произносят наши преподаватели постоянно. Радость от позволения себе, приблизительное принятие позы. Радость от преодоления себя, метод сознания. Радость от отдыха. То есть отдых — это не просто ты выполнял позу, прыгнулся, отдохнул, где там внимание непонятно, да? То есть это в ощущениях себя. Радость от отдыха должна быть. Что мешает нам с чувствованием примерно что-то понятно? Что мешает нам дойти с точки зрения анатомии? Анатомии или, опять же, биомеханики, как я говорила. На самом деле это отсутствие вменяемых практических знаний, которые мы могли бы сразу же применить к своей практике. Причем практики не просто абстрактные, вообще практики, а практики здесь и сейчас, то есть к своему состоянию тела сейчас. Никогда у меня коленка пройдет или спина пройдет. Никогда я получу достаточную гибкость, и тогда я смогу красиво сидеть в этой позе. Или никогда я поправлюсь или похудею, а именно сейчас. С тем телом, которое сейчас у нас есть. Вменяемые практические знания – это не обязательно, точнее, не столько название мышц, скелетов, сухожилий, хотя эта тема безумно интересная, ее интересно проходить, изучать, пытаться к себе применить. Но здесь же нас интересуют некие базовые моменты, которые мы можем взять себе на вооружение, что-то простое, но при этом практическое, чтобы уже применять в личной практике. Для преподавателя это вообще необходимо в качестве преподавания. Если он это, в этом себе не отдает отчета, то ну, проблемы могут быть у него как преподавателя, так и с самим преподаванием. То есть мы же преподаем для того, чтобы помогать людям переоткрывать практику. А уповать только на ощущения, ну, у людей с этим проблемы. Они не привыкли ощущать. Западный менталитет требует конкретики. Ты мне вот скажи, как сделать. Ты мне поставь форму, и вот я буду доволен, что я сделал так, как надо. Ну и третий аспект, да, что нам обычно мешает. То есть и в чувствовании есть свои нюансы, да, и в меняемых знаниях практического руководства анатомии есть тоже свои нюансы. Ну и третий наш вечный такой, тот, кто пытается нам вставлять палки в колеса, это наш ум. Так или иначе, он всегда присутствует в этом. И здесь можно разделить вот это вот понятие, как же именно нам ум мешает, на несколько таких подразделов. Среда, окружение, образ как надо. Проявляется также как внутренний терапевт, когда мы образ представили, давай скорее вот прими эту позу, вот надо вот сюда пятку еще подтянуть. То есть такое у нас просыпается, и мы забываем в этот момент и про знания, если они у нас вообще были, и забываем про чувствование, что а вообще коленка как бы у меня в данный момент может так согнуться, а тело там что по этому поводу вообще думает, а ему хорошо, или может быть не стоит такие положения допускать. Привычка. Как ни странно, привычка может нам служить дурную службу. Как я уже сказала ранее, она нас усыпляет. Наш мозг устроен так, что он пытается сохранить как можно больше энергии, меньше тратить ее. Поэтому какие-то действия у нас выполняются на автомате. Если у нас практика выполняется на автомате, в этом, с одной стороны, нет ничего плохого, но и хорошего, да, как в плане продвижения в практике тоже мы наблюдать не будем. И далее такие, тоже относящиеся, кстати, к привычке аспекты, прям вот фразы из общения с занимающимися, и со студентами, с преподавателями, когда ты начинаешь объяснять, что, например, вот так вот делать не надо, зачем ты сразу спешишь вот такое положение принять. Ну, конкретные фразы, каждый, наверное, может себя в чем-то узнать. Я привык так делать. Все так делают. Вот по поводу «все так делают», так это вообще достаточно серьезное испытание для человека и для практика. Мы коллективные существа. И одно дело, когда до тебя пытаются донести ощущение, что вот у тебя положение. Преподаватель тебе дает некие аспекты анатомии, чтобы человек себе не навредил, чтобы он мог воспользоваться этим сейчас. Направляет в ощущение. Тут человек такой открывает глаза, а все, значит, пополам согнулись, а он еще согнуться не может. И вот это стадное ощущение, ну как же, надо поднажать, оно в нас начинает просыпаться. С этим работать, как и работать с умом, достаточно тяжело. Но если мы это уже в себе замечаем, значит, на полпути. Если мы уже видим какие-то такие происки ума по отношению к нам, то есть как он нам не помогает, а вставляет палки в колеса. Образ извне, тоже сюда же относящийся к таким проискам ума, либо к определенной привычке. То есть мы видим образ занимающихся вокруг. Вот так вот надо, так красиво. Если я вот такую позу приму, все здорово. А если не приму, что все плохо? Или что я буду, пардон, хреновым йогом, практиком или что? Образ преподавателя. Да? Для преподавателя это особая ответственность. Всего есть обратная сторона. С одной стороны, своей гибкостью мы можем вдохновлять людей, с другой стороны, можем отпугивать. Преподавателям это важно помнить. Либо картинка из интернета. Приходят занимающиеся или пытаются заниматься дома и вот не понимают. То есть вот она классная картинка, человек там загнулся, вообще, как вспоминая анекдот, картинку из интернета, да, вы вообще человек, да, как вот так можно сгибаться. Человек пытается это применить к себе, а у него нога не то, что не поднимается, а у него вообще в эту сторону не выгибается. То есть, и вот начинается диссонанс, да, то есть он умом спешит вогнать себя в эту форму, не учитывая, не обладая знаниями, либо не желая их учитывать, и не ощущая, что сейчас со мной происходит. Тело вообще что по поводу этого думает? Все это относится, по сути, также к такой форме ситуации, что мешает нам, происком ума нашего, это погоня за формой. То есть мы бежим к идеалу, мы себя впихиваем в образ, но не думаем о том, а что я чувствую. То есть в какие-то моменты хочется принять такую позу, и на удивление тело даже позволяет чуть больше, чем позволяло до этого. То есть проявляются аспекты гибкости, стойкости, выносливости, мышцы растягиваются, укрепляются. А в какие-то моменты тело не хочет принимать именно такую форму. Так почему не попробовать облегчить? Почему не сделать самое приблизительное, пусть это будет внешне корявый вариант? Так вопрос в ощущениях или в форме? Здесь также преподаватель и практик сталкивается с моментом, что вот практик должен, какой-то практик, если ты сидишь на шпагате. Преподаватель должен, преподаватель, вот вы сидите на шпагате, фу, какой вы преподаватель, если вы не сидите на шпагате. Да? То есть, ну, по поводу преподавателя, да, преподаватель, опять же, возвращаясь к теме «Зачем?», он не для того, чтобы на него восхищались, ставили на постамент, да, что такой классный, а он для того, чтобы люди могли йогу в зале выполнять. И он не обязан как показывать, да, супер какие-то варианты выполнения поз, так вообще в целом выполнять их. Он может просто ходить по залу и голосом людей вести. Более того, в силу своих действительно каких-то анатомических особенностей, особенностей возраста, здоровья и так далее, он может не мочь на данный момент или, в принципе, выполнять такой вариант позы. Но как преподаватель он должен знать, как подойти к такому варианту. Не просто знать, да, вот сам у себя в уме, но должен знать, как объяснить человеку, который хочет такой вариант позы сделать, как к нему приблизиться. Практик. Ну, а практик на самом деле никому ничего не должен. Если у него не стоит такой цели загнать себя в какую-то форму определенную, то есть по своим запросам, по своим целям и задачам он практикует. То есть говорить о том, что практик йоги должен уметь выполнять список асан, уметь сидеть на каких-то там шпагатах, еще что-то. Ну а кто это сказал? Ему, человеку это нужно или ему не актуально? Может быть, он пришел в йогу, зачем тут другие? У него это может как развиться в течение практики там, каких-то лет, так и не развиться, потому что он не ставит себе просто. На фоне этого уже ясно, что хатха-йога – это работа не столько с телом, хотя на поверку, на первый взгляд кажется, что да. Хатха-йога нас подводит, если мы направляем внимание, размышляем в эту сторону, да, анализируем, она подводит нас к работе с умом. Хатха-йога – это работа с умом, с эмоциями, с мыслями, с образами, со своими впечатлениями, но через тело. Вообще, по сути, вся йога, разные ее виды, она сводится во многом именно к этому. То есть через разные аспекты – физическое тело, дыхание, голос, слух, зрение – мы себя подводим к работе с разумом. Для того, чтобы решить сложность, как направлять себя на чувствование, соответственно, должен быть опыт. Мы должны чем-то заставлять себя направлять внимание на это, удерживать, пробовать анализировать, пробовать разные положения, чтобы тело, чтобы мы слушали, услышали голос своего тела, о том, чтобы оно нас свело как раз к практике. Вот в трактате по открытой йоге принцип энергии еще такой образ дается. Подобно тому, как шарик воронки всегда скатывается в горлышко, подобно этому, когда мы делаем ту или иную асану, мы возбуждаем энергию. А энергия действует на тело таким образом, что изгибает, трансформирует тело нужным для тела образом. Нет необходимости заботиться о правильности выполнения упражнения. Главное приблизительно воспроизвести асану, делай ее честно, долго и регулярно. Возбуди энергию, и энергия сделает йогу. С умом работать. С умом работать, соответственно, хотя бы для начала отслеживать, что такое в нас есть, что у нас просыпается тарапыга, что у нас просыпается какая-то невнимательность, привычка нас усыпляет, вместо того, чтобы, выполняя какую-то позу, внимание на тело направлять, на свое дыхание, на ощущения, что-то где-то расслаблять, где-то наоборот напрягать, что нужно. Мы там в телефоне, мысленно где-то там в каких-то своих делах, мы гоним себя под образ и так далее. То есть пробовать отслеживать это и, как ни странно, работать. У каждого будут свои нюансы, как с этим работать. И непосредственно анатомия. Анатомия или аспекты биомеханики. Они должны, в принципе, для знающего практика, это костыли, и они, по сути, не нужны. Для человека, который делает первые шаги в практике, либо в качестве усиления, они необходимы. При этом они могут быть как в методе энергии, в методе сознания для как раз помощи нам. В методе энергии здесь стоит как в методе энергии, так и в принципе в способе выполнения позы, как бы мы позу не делали, стоит коснуться принципа совершенства. То, о чем я говорила ранее. То есть это не только и не столько метод сознания, усилия, что я стремлюсь к идеалу, вижу себя совершенным йогином, усиливаю позу. Но это с точки зрения метода энергии, это вопрос принятия тела. Что ты позволяешь ему приблизительно принять, пусть корявый вариант, пусть еще какой-то, но ты отбрасываешь вот эти шаблоны представления ума и учишься наконец-то себя слушать. Вот это важно в методе совершенства. Не то, что я постоянно стремлюсь к нему, а то, что я совершенен сейчас здесь. Пусть это корявое, внешне некрасивое, кто-то даже может пройти и сказать, покой, да, некрасивую позу принял. Да не важно. Важно, что я чувствую сейчас. Пусть я принимаю приблизительную позу, но мне хорошо в ней. Хорошо телу. А тело захочет, тогда мы будем уже прикладывать усилия. Но опять же, вот здесь к нам в методе сознания уже напрямую приходит знание анатомии. Есть три зоны внимания. тела человека, которые особенно важно, важно про них помнить. Три зоны внимания. Это колени, это поясница, это шея. Это то, где чаще всего у нас что-то может случиться. Да? То есть те зоны, которые чаще всего на себя берут излишнюю нагрузку. И, соответственно, бдительность вот в этих частях должна быть в практике, особенно если мы форсируем практику, если мы замахиваемся на какие-то акробатические позы, скажем так. Усилие в методе сознания, оно будет через, если мы работаем с позвоночником, через выпрямление. То есть мы стараемся выпрямиться, растянуть себя. Как это корректно сказать, опять же, сведение лопаток. Мы пробуем вытянуться. И, соответственно, далее, после того, как мы выпрямились, мы совершаем действие. То есть надо нам наклон вперед, надо в стороны наклон, нужен прогиб, прогиб и так далее. Связка стопы, носка, колено – это тазобедренного сустава. Эти вещи, которые мы тоже должны учитывать в своей практике. Когда у нас, куда у нас направлена стопа, туда у нас направляется коленка. Если у нас где-то вот в этой связке происходит, то есть какой-то из суставов не работает в нужном направлении, обычно самая проблема с тазобедренными суставами. То есть мы пытаемся ногу развернуть куда-то, и у нас стопа, колено туда пошло, тазобедренный сустав не пускает. То есть он не проработан в нужном объеме. У нас получается конфликт интересов между тазобедренным суставом и стопой. Страдает посередине колена. И на самом деле есть такой любимый пункт, любимый в кавычках, потому что у меня, честно, как преподавателя и студентам, и практикам в зале, он меня просто достал. Это руки-рычаги. То, чего мне хотелось бы коснуться, чуть более, может быть, развернуто. Это когда человек использует свои руки и постоянно пробует усиливать позу, не задумываясь о том, что там у него со спиной в этот момент. То есть он знания анатомии применил к себе. Не то, что я ощущаю в данный момент. Да не важно, мы вот себя берем и куда-то там делаем. И есть прям следующая подборка поз, где это постоянно наблюдается. Начиная от того варианта, в котором плюс-минус мы сейчас все сидим. То есть это вариации различные сидения по-турецки, когда человек пытается себя куда-то там руки поправить, да. Когда он пытается руками, легким движением руки закинуть ногу себе на бедро. И варианты того же лотоса, к которому многие практики стремятся и пытаются себя руками, значит, уложить в это положение. Вариация, например, такой позы, балансовая поза, поза дерева, когда одна нога прямая, другой стопой, мы упираемся либо себе в ногу, либо пробуем положить ногу поверх бедра, и вот вечно вот это вот просыпается, нас что-то туда подтянуть надо. Зачем? Если суставы не готовы, надо ничего подтягивать туда, потому что, скорее всего, возникнет вот этот момент конфликта интересов между стопой, которая уже лежит на бедре, тазобедренным суставом, который провернуться в нужном объеме не может, и коленкой, которая оказалась посередине. Но со временем коленка, конечно, нам может выразить свою фи и показать о том, что мы были неправы. Эти действия, причем, мы совершаем по привычке. То есть мы даже не замечаем, когда человеку начинаешь говорить, смотри, вот ты вот сейчас взял и вот так сделал. Зачем ты это сделал? Что я сделал? Ты себя за ногу взял, поправил, ну и что? Я привык так сделать, а так все делают. Я говорю, а ты можешь это сделать без помощи рук? Тут такой сразу задача, не как бы, а что, так можно было, а так надо вообще? Вот оказывается, что да, так надо. Если мы можем располагать ноги, да, в каком-то положении без помощи рук, это указывает на то, что у нас готовы суставы, готовы мышцы, что тело готово к таким положениям. Если же мы пытаемся закинуть действительно ноги легким движением руки в лотос, то это чревато проблемами, которые могут там прийти. А потом человек будет говорить о том, что йога виновата. Потому что преподаватель виноват, йога плохая. Нет, это не йога плохая. Это у тебя либо отсутствует чувствование, понимание, ощущение своего тела, либо ты не хочешь или не можешь практическими знаниями анатомии, то, что нам дает медицина, да, наука, воспользоваться. Ну, либо какие-то вот, получается, аспекты из ума, да, какие-то образы, они мешают все это, всему этому воплотиться, человек спешит и в итоге себя может калечить. Но здесь можно вспомнить фразу, что заставить дурака Богу молиться, он себе голову расшибет, да? Или там дурак может опять же и в чайной ложке захлебнуть. То есть во всем важна уместность. В каждом из этих методов, что в чувствовании есть свой минус, так и в знании анатомии, да, то есть в практических руководствах есть минус. В чувствовании это долго, это нужно время, это нужно постоянно направлять себя на это, постоянно спрашивать, что я чувствую. А это так лень обычно. Хочется что-нибудь по-быстренькому, так, дайте мне таблетку, я обо всем забуду. И побольше, побольше желаю, да, от жадности особенно. В анатомии это, как ни странно, аспект предустановленного знания. Что человек за него цепляется и за рамки не выходит. Колено должно быть только под углом 90 градусов. Да кто тебе сказал, что оно не может дальше пойти? Стопа, да, есть анатомический аспект, что стопа должна быть над коленкой, либо дальше. Соответственно, это не жесткая форма, в которую мы загоняем, это на переоткрытие человека идет. А так, получается, мы загоняем жесткую форму, и потом человек даже не задумывается, что он в силу привычки делает всегда только так. Когда я буквально недавно проводила ретрит на подобную тему хатха-йога, анатомия и медитация, у меня на ретрите была моя подруга, она мне вспомнила, выдала очень хороший пример, то есть особенно касательно несогласных, да, по поводу того, что да ладно, руки-рычаги, страшно, да. То есть пример немного парадоксален, может быть, глупо смотреться, но тем не менее я его приведу, чтобы просто вы соотнесли этот образ и стали ловить себя на том, вот кто тоже пробует там ноги переплести как раз куда-то отлично, попробовали соотнести себя на вот этих моментах, которые мы не осознаем. Значит, руки-рычаги. Когда тело проработано, это можно. Человек может легко взять и в силу там привычки взять себя поправить, помочь. Но у него проработаны все его суставы, мышцы и так далее. Для человека начинающего, который по-турецки сидеть не может, у него округленная спина, он бедный, вот весь такой, для него это мягко говоря, нехорошо. И следующий пример. Представьте себе, вы пришли на премьеру балета, в большой театр. Сцена, музыка, свет, мы так окружены во все это представление. Выходит красивая балерина, она в кругу света, да, в балетной пачке, то есть вся в образе, где на озеро вы будете смотреть. Вы, значит, ждете, что сейчас все будут эти красивые разные движения, которые делают они сложным языком, да, на французском они все обозначаются. И тут балерина такая берет себя за ногу, у нее сгибается нога в коленке, у нее округляется спина, и она пытается, значит, вот так вот, ломая себя, поднять ногу над головой, то есть фактически сделать вертикальный шпагат. Ну, какой-то глупый образ, да, кажется, что ты за чушь несешь. Но вот это примерно то же самое, что мы пытаемся с собой сделать, только в более упрощенном варианте, когда пытаемся подогнать себя под форму, делая вот эти вот движения. Они могут быть также в наклоне, когда человек себя тянет, не учитывая своих особенностей, да, то есть у него колени прямые, спина округлена, а он себя тянет. Ну, ничего хорошего. То есть, опять же, вспоминаем три зоны бдительности, там, где может быть дискомфорт. Мы его можем спровоцировать, если не чувствуем, если не используем практический механизм. Так что пример, с одной стороны, абсурдный какой-то, глупый, но, с другой стороны, если мы попытаемся себя в этом увидеть, в каких-то простых вещах, то это может качественно отразиться на нашей практике. Изначально тему ретрита, как и тему лекции, я хотела пометить как хатха-йога, двоеточие, анатомия vs медитация. Vs – это versus, латинский против. Потому что в школе открытой йоги есть до сих пор споры, несогласия, непринятие одного или другого метода, уход в те или иные крайности. Так и в современном подходе, в том, что мы видим в практике йоги, как люди к этому подходят, это тоже наблюдается. На самом деле этого versus, vs нет. Каждый из этих путей – это метод, который подводит к одному. Если мы будем соединять это в своей практике, мы ускорим ее. Мы выведем себя на более качественный уровень. Мы быстрее можем что-то переоткрыть в позах, в себе, что есть я в позе. Я, кто такой я, когда я выполняю позу? Я – это эти ощущения, я – это тело, которое сгибается, я – это образ, который я себя пытаюсь подвести, я – это мои мысли, эмоции, воспоминания, что здесь я? Я – это дыхание или я больше? Или я – это все сразу? Поэтому в идеале, чтобы идти быстрее, чтобы оставаться современными, чтобы соединять древнее, все лучшее, древние традиции, все лучшее от того, что может предложить современная наука, медицина, мы должны соединять. Поэтому нет никаких противоречий в анатомии медитации. Можно до какой-то поры идти одним только путем и второй отвергать. Но вы знаете, я вот сравню с такими видами йоги, как джнана-йога и бхакти-йога. Это два разных пути, которые, по сути, подводят к одной вершине, к вершине познания себя. Только джнана-йога – это путь логики, жесткой логики, в чем-то можно соотнести с научным подходом, то есть умение мыслить, размышлять. А бхакти-йога – это путь преданности, путь веры. В чем-то можно условно соотнести с религией. Идти только одним путем современному человеку тяжело. Такие пути, скорее всего, не для всех. А вот срединный путь соединения хатхи и джнаны, путь хатха-йоги, соединяя анатомию, знание анатомии, соединяя медитацию, ощущения, метод энергии, то, чем всегда была сильна школа открытой йоги, тогда мы можем ускориться, тогда мы можем достичь высших результатов. Как мы с вами осветили разные моменты, разных помех, некими мазками на холсте нарисовали, что это из себя представляет. Хочется, чтобы вы задумались о своей практике и чтобы она вышла на более качественный уровень. Наша лекция подходит к концу. Я напоминаю, что зовут меня Анна Готра, я преподаватель школы открытой йоги, преподаватель-куратор. Информация по различным видам йоги есть в виде статей на нашем сайте openyoga.ru, openyogaclass.com – это бесплатный интернет-йога-курсы. Информация обо мне, моя визитка, есть на сайте annagotra.ru и в социальных сетях. Всем спасибо и до новых встреч!